Глава 4. Холт Руат. Равнинный холт Фиделло. Промежуток. 15-й оборот. 5-й месяц. Дни с 10 по 16. Прошел день, и Джексон понял. Одно дело решить, что пора научить Рута жевать огненный камень. А совсем другое – найти для этого время. Ему не удавалось выкроить ни единого свободного часа. Джексон даже начал задумываться – а вдруг Кунтон предупредил Лайтела о его намерениях, и опекун нарочно старается заполнить его дни до отказа. Но он быстро отбросил эту мысль как недостойную. Нет, Кунтон не предатель и не хитрец. Основательно поразмыслив, Джексон пришел к выводу, что его дни и раньше были заполнены до отказа. Сначала возней с Рутом, потом занятиями и делами Холда. Теперь добавились еще и встречи с другими лордами. Лайтел счел, что воспитаннику полезно побывать в разных местах. Впоследствии это пригодится при ведении торговых дел. До сих пор Джексон просто-напросто не отдавал себе отчета, насколько он занят. Он понял это только сейчас, когда ему отчаянно понадобилось время для себя. Отлучка, которую не нужно никому объяснять и ни с кем согласовывать. Это и еще одно осложнение, которое он не учел – огненные ящерицы. Куда бы они с Рутом ни отправились, назойливые файры непременно преследовали их. Миноли не напрасно называла крохотных дракончиков болтушками. Джексону совсем не улыбалось, чтобы они подглядывали за их с Рутом тайными занятиями. Он даже проделал опыт, послал Рута к горному кряжу, затерянному в просторах плоскогорья, который служил им тренировочной площадкой, когда они учились летать в промежутке. Место было глухое, пустынное. Из-под слежавшегося снега только-только начинала пробиваться скудная горная растительность. Джексон задал Руту направление, когда они уже находились в воздухе, и вокруг не было ни единой огненной ящерицы. Но не успел он сосчитать до 20, как прямо над головой дракона выпорхнули зеленые Диланы и синий Дворецкого. Они изумленно зачирикали, возмущаясь угрюмым видом местности. Джексон попробовал уединиться в двух других, столь же малодоступных местах. Одно находилось на равнинах Кируна, другое – на никому неведомом островке у побережья Телека. И всюду за ним увязывались файры. Сначала, раздраженный столь откровенной слежкой, он хотел было объясниться с Лайтелом. Но здравый смысл подсказал, что едва ли лорд, управляющий Руата, стал бы просить Дворецкого или Дилану направлять своих питомцев по его следам, причем с упорством, достойным лучшего применения. А попробуй он прямо высказать Дилане свои претензии, она начнет хлюпать носом, причитать и, ломая руки, броситься прямехонько к Лайтелу. Совсем другое дело Бранд, главный дворецкий Холда. Он перебрался к ним из Телгара 2 оборота назад, когда оказалось, что прежний дворецкий не способен справиться со слишком вольными нравами, царившими среди молодежи. Бранд просто прижал их всех к ногтю. Тем более, подумал Джексон, он человек опытный и должен понимать желания юного лорда. Вернувшись в Руат, Джексон заставил Бранда в его кабинете. Он давал нагоняй слугам за погром, учиненные землеройками в кладовых Холда. К изумлению Джексона, увидев лорда, он тут же выдворил провинившихся, строго-настрого наказав им под угрозой лишения обеда не являться к нему без двух убитых землероек на брата. Нельзя сказать, что раньше Бранд вел себя с Джексоном недостаточно уважительно. Но столь подчеркнутое внимание так ошеломило юношу, что он несколько мгновений молчал, не в силах прийти в себя. Бранд ожидал, пока юный лорд изволит заговорить с ним с таким почтением, какое он выказывал только Лайтелу, как или самому высокому гостю. Джексон с некоторым смущением вспомнил свою недавнюю выходку за завтраком. Может быть, все дело в ней? Но Бранда не так-то просто устрашить. У него был острый глаз, твердая рука, решительно сжатый рот. И он чувствовал И то чувство достоинства, которое, по мнению Лайтела, всегда является признаком надежного человека. «Знаешь ли, Бранд, Я нигде не могу найти спасения от этих зефайров. Всюду за мной увязываются зеленые диланы, и мне, право, не хотелось бы об этом говорить, но твой синий тоже. Нельзя ли покончить с этим?» На лице дворецкого отразилось неподдельное изумление. «Иногда, — продолжал Джексон, — человеку хочется побыть наедине с собой, совсем одному. И потом, ты ведь знаешь, какие фаеры болтливые. Им может что-то померещиться и... Ну, словом, ты понимаешь сам». Брандт, разумеется, понимал. Как бы ни удивила или не позабавила его просьба Джексона, он ничем не выдал своих чувств. «Прошу прощения, лорд Джексон, не доглядел. Ты же помнишь, как Дилана переживала, когда вы с Рутом начали летать в промежутке. Тогда фаеров посылали с вами для страховки. Нужно было давным-давно отменить это распоряжение. С каких это пор, Брандт, я стал для тебя лордом Джексоном?» Губы дворецкого дрогнули. «Со вчерашнего утра, лорд Джексон. Брандт, я вовсе не настаиваю». Брандт чуть склонил голову, предупреждая дальнейшее объяснение. «Лорд Лайтл справедливо заметил, что ты уже достаточно взрослый, чтобы вступить в свои права. И нам, лорд Джексон...» Брандт непринужденно улыбнулся. «Надлежит вести себя сообразно твоему новому положению». «Ну что ж, если так, то...» «Спасибо!» Джексон поспешно ретировался, чтобы окончательно не уронить своего достоинства, и быстро зашагал по коридору. Завернув за угол, он остановился и, прислонившись к стене, стал обдумывать услышанное. «Достаточно взрослый, чтобы вступить в свои права. И посему лорд Грош задумал женить его на своей грудастенькой дочке, осмотрительный предводитель, владетель форта, никогда не пошел бы на это, имея он хоть малейшее сомнение, что будущего зятя утвердят в правах. Теперь такая перспектива всерьез тревожила и смущала Джексона. А ведь еще вчера он был бы вне себя от счастья. Стоит ему официально стать лордом Руата, как он тут же лишится малейшего шанса взлететь с боевым крылом. Нет, не хочет он править Руатом, во всяком случае пока. И уж совсем ему не улыбается посадить себе на шею жену, которую он к тому же и в глаза не видел. Надо было сказать Минолли, что любая девчонка в холде рада радешенько ему услужить, возымея он такое желание. Не то чтобы он стремился следовать примеру других воспитанников с весьма вольными взглядами. Нет, ему вовсе не нужно, чтобы его считали распутником вроде Мирона. Или взять того молодого дурня, сынка лорда Лауди. Лайтлу пришлось отослать его домой под каким-то благовидным предлогом, которому все равно никто не поверил. Нет, это ничего зазорного, если лорд приживет пару полукровок. Но разбавлять кровь рода – дело другое. Однако, придется, видимо, завести какую-нибудь девчонку посмазливее. Нужно же иметь надлежащее оправдание для тех часов, которые он с Рутом потратит на куда более важные дела. Джексон оттолкнулся от стены и, сам того не замечая, расправил плечи. «Что ни говори!» Почтительность Бранда придала ему уверенности. Теперь, когда он подробно обдумал последние события, он припомнил и другие признаки изменившегося отношения домочадцев. Просто волнение из-за огненного камня сделало его слепым ко всему остальному. Вот и Тилана не пичкает его за столом выше горла. И Дорса стало не видно и не слышно. А Лайтл больше не предваряет утренние распоряжения вопросами о здоровье Рута и переходит прямо к делу. В тот вечер, когда Джексон вернулся из мастерской кузнецов, Лайтл с Файндером сгорали от желания узнать, о чем же поведал Вансор, и разговоры затянулись до темна. Воспитанники, да и другие домочадцы, сидели, словно проглотив языки, и Джексон решил, что их необычайная молчаливость вызвана его занимательным рассказом. Ведь, как правило, ни Лайтл, ни Файндер, ни Брандт за словом в карман не лезли. На следующее утро он выскочил из-за стола, едва успев проглотить кусок мяса с лепешкой и кружку кла. В нем ожидалось падение нитей на юго-западные поля, только что давшие молодые всходы. а путь туда был не близкий. Дилана проводила его горестным взглядом, но не осмелилась сказать ни слова. «Нужно было давным-давно поставить их всех на место», — подумал Джексон, входя в свои покои. Было заведено, что никто не смеет беспокоить его в те часы, когда он занимается Рутом. Только теперь Джексон вполне оценил всю прелесть этой, пусть кратковременной, свободы. Обычно он обихаживал дракона рано утром или поздно вечером, чистил его и смазывал кожу маслом. Раз в 4 дня они с Рутом отправлялись поохотиться. Белому дракончику полагалось питаться чаще, чем его более крупным сородичам. И всегда за Рутом увязывались пайры, неизменные участники его трапез. Большинство владельцев имели обыкновение кормить своих питомцев с рук, но файры обожали свежую, только что убитую дичь, и люди давно с этим смирились, непредсказуемые существа эти огненные ящерицы. Никто не сомневался, что с момента запечатления они нежно привязывались к своим владельцам, однако порой ими овладевали внезапные страхи и причуды, и они часто исчезали, иногда надолго. А возвратившись, вели себя так, будто никакой отлучки не было, разве что передавали какие-то невероятные картины. Джексон знал, что сегодня Рут не прочь поохотиться. Он ясно чувствовал растущее нетерпение своего зверя. Посмеиваясь, юноша натянул тяжелую летную куртку и влез в меховые сапоги, попутно вежливо поинтересовавшись, что Рут желает на обед в этот раз. «Птицу! Толстую!» «Мясную с равнин. Я сыт по горло жесткими горными тварями». Рут фыркнулся от отвращения. «Тогда отправимся на западные луга», — сказал Джексон, перешагнув порог веера. Рут легонько ткнулся носом Джексону в грудь, и тот через толстую куртку ощутил его прохладное дыхание. В огромных глазах дракона сверкали красные искры — признак здорового голода. Приблизившись к тяжелым металлическим дверям, выходившим во двор конюшни, Рут распахнул их сильным толчком передних лап. Руатанские файры уловили настроение Рута и возбужденно носились кругами, предчувствуя скорый пир. Джексон оседлал дракона и послал его вверх. Старый коричневый, восседавший на скалах, пожелал им счастливой охоты, а его всадник приветственно взмахнул рукой.